конце концов, зачем сразу настраивать коллектив против себя? Дамблдор сам оказал ей услугу. Теперь она может беспрепятственно высыпаться и бездельничать за спинами коллег, слушая текучую и тягучую, словно сладкая патока, речь директора о дружбе факультетов, любви к ближнему, призывов к непредвзятости, а также о надвигающейся беде в лице Волдеморта и нужде в сплоченности. Лили с внезапной тоской вдруг поняла, что ей предстоит сложный год. Особенно ясно это стало, когда в учительскую влетел Северус Снейп. Весь вечер Лили чувствовала на себе тяжелый, давящий взгляд сбоку и рассеянно думала о том, что как раз об этом-то она и не думала. Она рассчитывала увидеть Слакхарна, но никак не друга детства, на чем едва и не прокололась. Слава Мерлину, коллеги не обратили внимания на ее реакцию. Что ж, в следующий раз, прежде чем сунуться в пасть тигру, она трижды пересчитает издали его зубы. Северус, не особо заморачиваясь, трансфигурировал стул и уселся неподалеку от нее. И Лили явно очень-очень сглупила, когда подняла на него изумленный и совсем не свойственный чужим людям взгляд. Именно тот взъерошенный мальчишка знал ее лучше всех и видел ее сквозь любые маски и щиты. Сейчас этот мальчишка вырос и наверняка набрался опыта, и не заметить в ее глазах мелькнувшего выражения он явно не мог. А учитывая его болезненное и совершенно неуемное любопытство, которое Северус никогда не умел вовремя тормозить, Лили горестно вздохнула и осторожно покосилась направо. Ее коллеги милостиво освободили ей место на ужине рядом с ужасом подземелья и теперь явно ожидали, когда наконец что-нибудь или кто-нибудь взорвется. Те еще заговорщики, черт возьми, а Северус этим нагло пользуется и не скрывается, сволочь такая, уставился и смотрит, насмешливых глаз не сводит, а ее подобные буравящие взгляды еще со школы нервируют. Ни капельки не изменившийся, с тем же ехидным взглядом и язвительными фразами, Северус дарил спокойствие и уверенность, а сейчас еще и заставлял ее чувствовать себя виноватой. И также, как и в детстве, Лили под его давящим взглядом испытывала непреодолимое желание признаться во всех своих грехах и рассказать все, что ее тревожит. Ее всегда раздражало, что почему-то именно его она никогда не могла обмануть или провести, моментально раскалываясь и рассказывая буквально все, что знает. И сейчас только потухший взгляд обычно таких живых и горящих глаз останавливал ее от этого шага. Когда в зал вошли ученики, все посторонние разговоры за столом прекратились. Деканы пересчитывали своих учеников, Дамблдор чему-то таинственно улыбался, остальные тоже кого-то высматривали, а Лили судорожно искала в толпе своего сына. Когда ей попалась на глаза растрепанная черная шевелюра, ее сердце пропустило удар. Взгляд жадно заскользил по его спине, мантии, лицу, волосам, вспоминая, сравнивая его со своими летними воспоминаниями. Отстраненно Лили заметила, что он похудел еще сильнее, даже скорее отощал, и сильно осунулся, что очки сломаны еще сильнее, а мантию надо явно купить другую. А в следующий миг она нахмурилась и пригляделась внимательнее. Нет, конечно, она понимала, что за всеми переживаниями Гарри мог попросту забыть обновить гардероб. Все-таки в таком возрасте мальчишки растут буквально по дням. Она это еще со школьных времен помнит. Ее единственным близким другом был мальчишка, но почему его мантия такого дрянного качества? Они же с Джеймсом оставляли немалую сумму в наследство. С ограничениями, конечно, но на хорошую, качественную мантию Гарри бы хватило. И даже не на одну. Она задумчиво провела пальцем по губе, не сводя с Гарри острого взгляда. «Вас так интересует наша местная знаменитость?» Тихо поинтересовался Северус, склоняя к ней голову. Лили едва не вздрогнула от неожиданности, но все-таки удержалась, только сжав на чашке пальцы чуть крепче. «Кого в наше время не интересует Гарри Поттер?» Пожимает она плечами и внезапно встречается взглядом с такими же зелеными, как у нее, глазами. Они оба замерли, рассматривая друг друга. Лили видела в его глазах бесконечную, какую-то беспросветную тоску и безысходность. Ему было плохо, а ведь сейчас Гарри на празднике, в кругу друзей. Что же тогда происходит, когда он совсем один? От этого взгляда больно сжималось сердце, заставляя ее чувствовать себя еще более виноватой за то, что оставила его. И сейчас поприветствуем нашего нового профессора Зати, Долорес Амбридж. Под громкие хлопки Лили приподнялась со своего места и чуть кивнула ученикам, отводя взгляд в сторону от сына. Когда она посмотрела на него вновь, тот уже о чем-то шептался с друзьями. Лили прищурилась чуть сильнее, узнавая в рыжем мальчишке отпрыска Уизли, чуть хмурясь от вида незнакомой, растрепанной девчонки, и едва заметно покачала головой. Конечно, это совсем не та компания, на которую она рассчитывала, но пусть так. В конце концов, нужно присмотреться, а потом уже думать об этом. Отрывать привычных и близких друзей от Гарри она совсем не хотела, да и не считала, что имеет на подобное право после стольких лет своего отсутствия. Лили наблюдала за ними добрую половину праздничного ужина, анализируя поведение подростков и пребывая в своих мыслях. Ребята не были плохими, обычные подростки со своими проблемами, комплексами и недостатками. Лили подносит чашку к губам, делая очередной глоток полуостывшего чая. Она не собиралась встревать в их дружбу, да, но немного им помочь, в чем-то поправить, чему-то научить, подтолкнуть, так, чтобы они не вызывали сочувствия на грани с жалостью. По крайней мере, у нее, ей хотелось, чтобы рядом с ее сыном стояли люди, которые не будут тянуть его назад. Им обоим не хватало уверенности в себе, оба болезненно воспринимали успехи других в том, в чем они считали себя лучше других, и с определенной ревностью относились к тем, кто перетягивал общее внимание на себя. Гермиона, к тому же, искренне пытается подмять под себя ребят, распекает Уизли уже минут 10 и вещает ему с серьезным видом, а тот рассеянно кивает, уставившись пустым взглядом куда-то в воздух. Впрочем, не ей ее осуждать. Сама была почти такой же, но ей повезло, она встретила Северуса, который вполне успешно одержал победу над этими ее чертами своими острыми комментариями и жесткими насмешками. А вот Рональд, там много чего намешано. И зависть, и ум, и лень, и вспыльчивость, и желание превзойти братьев. Лили неплохо разбиралась в людях, да и за эти дни собрала всю имеющуюся информацию о Гарри и его окружении. Теперь надо разобраться во всем на деле, составить до конца собственное впечатление и поразмышлять над этим как следует. И в этот момент Лили наткнулась взглядом на темноволосого, немного сутулого, рыхловатого парня с неуверенным, почти затравленным взглядом. Он несчастно смотрел на стол и отчаянно возил вилкой по тарелке, размазывая по ней еду. Лили невольно напряглась, сощурилась и едва слышно выдохнула: «Невилл, малыш». Словно услышав ее мысли, он поднял взгляд на учительский стол и, посмотрев на нее, резко вздрогнул и побледнел, снова уткнувшись в тарелку и сгорбившись еще сильнее. Прошло несколько минут, прежде чем она поняла, что Невилл отреагировал так не на нее. Недоуменно нахмурившись, Лили пробормотала: «Интересно, что?» Живо заинтересовался заскучавший Северус. «Кого так боится мистер Лонгботтом?» Лили приподняла брови. Он даже побледнел, когда посмотрел на преподавателей. «Меня», — усмехнулся мужчина и пригубил кубок. «У нас сложные отношения на ниве моего предмета». Покосившись на Невилла, она кивнула. «Да, вполне возможно. У Фрэнка, насколько она помнила, получались отвратные зелья, если вообще получались. Но Фрэнк на этом не заморачивался. У него были другие увлечения и интересы, да и Слакхорн смирился с этим курсу к третьему. А вот Невиллу, похоже, так не повезло. Особенно, если вспомнить леди Лонгботтом и методы ее воспитания, да и упертость самого Северуса, который искренне не понимает, как можно не уметь варить зелья. Вдвоем они парня загнобили». Тяжело вздохнув, Лили практически машинально перевела взгляд на слизеринский стол и нашла взглядом белую макушку. Тот что-то тихо, но увлеченно обсуждал с двумя мальчишками. Один, загорелый и темноглазый, в процессе разговора умудрялся еще подкладывать и подливать рядом сидящим девчонкам напитки, а другой, спокойный, даже несколько флегматичный, с насмешкой наблюдал за манипуляциями друга и ехидно комментировал это. Дернув уголком рта, Лили снова посмотрела на Драка. Очень похож на своего отца, да, только еще больше похож на мать. Видно, блэковская кровь взяла верх, а еще импульсивен, энергичен и сильно сдерживает себя, но до железного самоконтроля матери ему далеко, и очень старается походить на отца. Он такой же симпатичный, даже несколько посмазливее, наложились черты блэков, но ему нужен другой стиль, да и прическа. Ему бы подошел творческий беспорядок и напускная небрежность Сириуса, очень уж схожи черты лица, но никак не взрослый и строгий стиль отца. Это смотрится даже забавно. Взгляд Лили скользил по столам, то тут, то там, натыкаясь на детей знакомых. Некоторые похожи на родителей, некоторые нет. Но взгляд постоянно возвращался на гриффиндорский стол и находил две темноволосые макушки. Гарри и Невилл, сын и крестник. Лили задумчиво провела пальцем по нижней губе и нахмурилась. Когда-то она обещала Алисе, что поможет крестнику, если их с Фрэнком не станет. Как и Алиса обещала позаботиться о Гарри, как о родном. Конечно, она бы так не оставила его без внимания, но, возможно, смотрела бы не так пристально и не обратила внимания на его отчужденность. В Гриффиндоре трудно остаться без друзей или хотя бы постоянных приятелей, так или иначе обзаводишься ими. Это в Ривенклэ и Слизерине можно остаться одиночкой, но не в Гриффиндоре. Обязательно расшевелят, заставят втянуться в коллектив. Однако Невилл был один, и это очень нехорошо и странно. Чем больше она смотрела на детей, тем больше отмечала отличий с годами ее обучения. Дети, рожденные в войну, многие из них остались без родителей, у кого-то до сих пор в Аскабане, у некоторых в Мунга, а у кого-то пропали без вести или давно лежат в могиле. Дети более замкнутые, более тянущиеся и нуждающиеся в душевном тепле. Такие с легкостью пойдут за тем, кто их приласкает и проявит хоть капельку участия. И более всего в опасности, как ни странно, слизеринцы. Вальдемарт запросто может шантажировать их родителями, и те пойдут, сжав зубы, за ним. Потому что чаще всего это единственные, кем они дорожат. Ривенклэ контролировать тяжелее. Ривенклэвцы всегда себе на уме, безумные ученые, индивидуалисты, часто помешанные на каком-то одном увлечении и развивающиеся только в нем. Они почти не обращают внимания на окружающую их реальность, особенно это становится заметно на старших курсах. Их просто бесполезно во что-то втягивать, они вечно заняты и постоянно куда-то торопятся. Хаффлпафф тоже вряд ли сильно заденет. Те, как в мушкетерах, один за всех и все за одного. Заденет кого-то одного, поднимется сразу весь факультет, а барсуки в гневе. Впрочем, за своих те готовы порвать кого угодно и на этом можно сыграть, но это сложнее. Игра не стоит свеч, особенно учитывая их миролюбие. А Гриффиндор? Там и так все ясно. Безбашенные, люди действия, они сначала наломают дров, а потом будут думать и исправлять. А еще из них хорошо выходят фанатики, идейные борцы, герои. Таких стоит только правильно замотивировать, и они все сделают сами без всяких подсказок. Лили тяжело вздохнула и сцепила пальцы в замок, положив на них подбородок. Значит, Слизерин и Гриффиндор. Хорошо, посмотрим, что можно сделать. Эх, если бы можно было соединить хитрости ум змей вместе с энтузиазмом и яростью львов. Примечание к части. Ребят, я все понимаю, правда, но 200 с лишним ждунов и 3 отзыва просто ментально убивают. Можно немножко буквы к несчастному автору. Глава 5. Первый урок. Здравствуйте, произнесла Лили, оторвавшись от книги по чарам и окинув внимательным взглядом класс, по которому торопливо рассаживались ученики 5 курса. Это был ее первый урок за весь день, начатый, конечно же, с самого сложного и трудного курса. Минерва, несмотря на вчерашнее нейтральное поведение, не удержалась от демонстрации фе, и Лили сильно волновалась, боясь настроить подростков сразу против себя, в особенности Гарри. Вчера молодая женщина прекрасно видела реакцию на свое представление, недоуменные и даже враждебные взгляды некоторых учеников. Многие были наслышаны от родителей о примерском характере заместительницы министра. Все же у большинства детей родители работают в министерстве и, так или иначе, сталкивались с Долорес. И Лили очень сомневалась, что дома их родители сдерживались, когда говорили о ней. Сегодня же стало гораздо хуже, поглядывали на нее едва ли не с неприязнью. Видимо, полные красок рассказы о том, кто она, где работает и что из себя представляет, уже разошлись по гостиным. От настороженного и прищуренного взгляда сына на душе скреблись кошки, заставляя невольно сожалеть о богатом темном прошлом Долорес. Беспокойств за завтраком добавил и Северус, который с ехидцей пожелал ей успехов и терпения. С той же ехидной усмешкой он с наслаждением пояснил, что именно 5 курс являлся самым беспокойным и трудным, а также задавал основное настроение в Хогвартсе. Слишком много детей влиятельных людей собралось на нем. Слизеринцы чинно и организованно уселись слева и поглядывали на нее с интересом и настороженностью, свято уверенные, что уж им-то точно ничего не грозит. Им бы точно ничего не грозило, если бы здесь была настоящая Долорес. Амбридж все же не самоубийца портить отношения с аристократами, пусть и только с наследниками. Тем более, они уже скоро достигли бы совершеннолетия, а там недалеко и до принятия рода. Но вот на маглорожденных и полукровках она бы сполна отыгралась. Вот только Лили, не Амбридж, и она не побоится высказать все, что думает, пусть и в сильно сдержанной форме. Надолго оставаться в политике она не планировала, собираясь уйти сразу, как только все уладятся с Гарри и неубиваемой ящерицей. Не ее это, да и не место там для правдолюбивой гриффиндорки. Лили едва заметно усмехнулась. Ей было почти жаль расстраивать слизеринцев. На ее уроках получать за дело будут все, вне зависимости от факультета, фамилии и статуса. Гриффиндорцы были настроены куда более воинственно. У многих демонстративно лежала палочка рядом. Факультет разделился на части. На Гарри с друзьями и других, кто порой кидал на него опасливые и недоверчивые взгляды, тихо перешептываясь. Вздохнув, Лили поднялась с места и взмахом руки закрыла дверь. Она молчала, рассматривая ребят и спокойно дожидаясь, пока они закончат разговоры. Надрывать горло она не собиралась, да и слишком уважала себя для крика или других способов привлечения внимания. Постепенно голоса затихали, и на нее стали недоуменно коситься, не понимая, почему преподаватель не пытается утихомирить учеников. «Здравствуйте еще раз», — тихо начала она, невольно заставляя подростков прислушиваться к вкрадчивому голосу и окончательно прекратить шепотки. «Меня зовут Долорес Амбридж, и я ваш новый профессор Зати. Сразу отмечу, что до этого ваше обучение было довольно-таки отрывочным и фрагментарным. Постоянно менялись учителя, и не все они считали нужным следовать какой-либо одобренной программе министерства, на основе которой проходят экзамены Соф и Жаба. Результатом, к сожалению, явилось то, что вы находитесь гораздо ниже уровня, необходимого для сдачи проходного балла. Вам, однако, будет приятно знать, что в нынешнем учебном году мы это исправим. Вы будете изучать защитную магию по тщательно составленной и одобряемой министерством программе. Запишите, пожалуйста, цели курса». Лили небрежно взмахнула палочкой, и по доске тихо заскрипел мел, выводя каллиграфическим почерком цели курса, не подразумевающих хотя бы какое-то применение магии. С неожиданным весельем она пыталась угадать, кто первым догадается и рискнет спросить у нее. Ожидаемо, более подкованные в различных уловках и скрытых подтекстах слизеринцы начали переглядываться и едва заметно хмуриться, а до гриффиндорцев, похоже, еще не дошло. Хотя нет, Гермиона внезапно подняла голову и несколько раз перечитала слова, беззвучно шевеля губами. Гарри задумчиво прикусил губу и напряженно уставился на доску. Но выскажется Гермиона, Лили более чем в этом уверена. Гарри слишком устал, и у него явно болит голова. Да и не привык он, насколько она поняла, проявлять инициативу на уроках, предпочитая благородно скинуть это на плечи своей подруги. Кинув на него обеспокоенный взгляд, Лили прошла к своему креслу. «Палочки убрать», — тихо сказала она, присаживаясь. «Откройте первую главу и прочитайте ее, затем сделайте краткий конспект. От разговоров, попрошу, воздержитесь». Лили сцепила пальцы в замок и продолжила наблюдение за учениками. Они нехотя убрали палочки и заскрипели перьями, перекидываясь говорящими взглядами. Некоторые слизеринцы явно хотели высказаться, но вовремя взяли себя в руки. Их наверняка предупредили и попросили не нарываться родители или же собственные однокурсники. Тот же Драко недовольно сверкал глазами, но послушно открыл учебник и скрипел пером по пергаменту. Большинство из них кидали нетерпеливые взгляды на львов. «Ну, конечно», — усмехнулась Лили. «Зачем нарываться, если можно дождаться гриффиндорцев, которые сами все сделают и при этом еще получат наказание?» Она чуть улыбнулась, вспомнив, как Северус не раз проворачивал этот фокус на Джеймсе и его друзьях. Особенно, он любил подставляться под их заклинания в нужный момент, а затем притворяться перед учителями бедным и слабым мальчишкой, на которого напали из-под тишка жестокие, подлые гриффиндорцы. Лили до сих пор не понимала, как ему удавалось раз за разом убеждать в этом преподавателей. Сам он знал гораздо больше дуэльных и темных заклинаний, чем их профессор Зати, а под одеждой скрывались достаточно сильные мышцы. Все же жизнь в паучьем тупике даром не проходит, хочешь не хочешь, а защищаться и хитрить научишься, если, конечно, не нравится получать или бегать от местных банд. Некоторое время на доску косился и Невилл, сравнивая текст учебника и запись на доске и сосредоточенно хмуря брови, а затем с тяжелым вздохом взял перо и прилежно застрочил по пергаменту, при этом изредка поглядывая на Гермиону. Похоже, пытался понять, будут ли возмущаться остальные гриффиндорцы. Да, видимо, Лили не ошиблась, учебным процессом на этом курсе управляла Гермиона, если она начнет возмущаться, то подключатся и остальные. В ином же случае, гриффиндорцы скорее всего промолчат. Видно, что-то стало понятно Ирону, так как он вдруг недоверчиво уставился на учебник, а потом резко вскинул голову, вглядываясь в слова на доске. «Неплохой и умный мальчик», — легко улыбнулась Лили, особенно учитывая его семью. Некоторые из учеников со скукой листали учебник, чуть ли не в открытую зевая. Лили понимающе усмехнулась, не став делать никаких замечаний. Она сама едва ли не заснула, продираясь через научные дебри учебника и пытаясь понять, зачем школьникам подробный разбор заклинаний и расписывание ситуаций, при которых уместно их использование. Нет, вещь несомненно интересная и даже в чем-то полезная. Некоторые вещи Лили сама не знала, но это чтиво для взрослых. Дети просто не поймут, слишком сложный для понимания язык, да им больше интересна практика, чем теория. Да, похоже, их ждет не самый веселый год. Корнелиус все же не разрешил проводить практику. Не хотел рисковать, опасаясь, что Дамблдор воспользуется детьми совсем негуманным способом и настроит их против министерства, а там и до безобразия недалеко. Вломится еще в министерство и устроит настоящий бедлам, куда-нибудь залезут, что-нибудь сломают и, слава Мерлину, если сами в процессе не убьются. Оправдываться и разбираться с этим он не хотел. Лили чуть недоверчиво качнула головой. Все-таки фадж, параноик. Ничего, к концу года Лили его дожмет. Умудрялась же она приструнить даже упертого Сириуса. Резко вскинула руку Гермиона, буравя ее недовольным взглядом, и Лили приподняла брови в безмолвном вопросе. «Мне непонятны цели курса, начало девочка», но Лили ее мягко перебила. «Ваше имя, будьте добры». Девушка недовольно сверкнула глазами, а затем отрывисто кивнула. «Прошу прощения, профессор Гермиона Грейнджер. Видите ли, мисс Грейнджер, цели станут вам вполне ясны, если вы еще раз внимательно прочитаете их», произнесла Лили, тщательно скрывая улыбку. Вся эта ситуация ее забавляла, да и волнение постепенно улеглось. «Мне они непонятны, профессор», повторила Гермиона, кинув мимолетный взгляд на доску. «Там ничего не говорится об использовании заклинаний». Лили вскинула брови, поднимаясь с места и выходя из-за стола. Кинула взгляд на учеников, которые тут же оживились и даже сели нормально, ожидая развлечения и наслаждения от спора. Гермиону они за эти годы изучили неплохо и знали, что та вцепится клещом, но не отстанет, пока не получит свое. Сейчас же упрямая Гриффиндорка жаждала ответов на вопросы, которые волновали всех. Вот только подростки совсем не учитывали, что саму Лили они знают плохо, и совсем не предполагали, на что способна бывшая староста Гриффиндора, гнева которой побаивались даже самые безбашенные слизеринцы. «А зачем вам использовать защитные заклинания? Или вы думаете, что вам что-то угрожает в моем классе?» «Нет, но мы не будем использовать магию», — негромко поинтересовался Рональд. «Сначала рука, затем ваше имя и лишь потом вопрос». «Ваше имя? Рональд Уизли», — громко сглотнул Рон и сразу постарался стать меньше. «Нет, так не пойдет. Неужели старшие братья и мать так его задавили, что тот уже боится спорить со взрослыми? Это никуда не годится». «Нет, ладно, пусть не ругаться, но уж отстаивать свою точку зрения он должен». Гермиона снова вскинула руку и после ее кивка поинтересовалась. «Разве не в том весь смысл защиты от темных искусств, чтобы научиться от них защищаться?» Мисс Грейнджер сладко улыбнулась Лили, безупречно повторяя коронную улыбку Долорес, и подростки встревоженно запереглядывались. Гарри подался вперед, словно готовясь ринуться на защиту подруги, и даже Малфой непроизвольно напрягся и обеспокоенно покосился на девочку. Такая коллективная забота умиляла. «Скажите мне, что такое темное искусство?» «Это...» Девушка замялась и вдруг неуверенно покосилась на друзей. «Это заклинания, которые способны причинить вред человеку». Лили отчетливо хмыкнула. «Скажите, мисс Грейнджер, а Вингардиум Левиаса относится к темным искусствам?» «Нет», — непонимающе сказала девушка. «Отлично», — еще слаще улыбнулась она и прошлась взад-вперед, а потом остановилась напротив Рона. «Скажите мне, мистер Уизли, не вы ли на первом курсе смогли спасти мисс Грейнджер от тролля с помощью обычной Левиасы, подняв его дубинку в воздух?» «Я», — кивнул он, слегка бледнее. «Мистер Уизли», — Лили снова улыбнулась и хищно подалась вперед, — «а вы могли бы причинить вред человеку тем же способом?» Дождавшись еле заметного кивка, она торжественно произнесла: «Поздравляю, теперь вы темный волшебник, давно практикующий запрещенные искусства». «Что, вы сами признались, что могли бы убить человека заклинанием первого курса?» — усмехнулась женщина. «Согласно формулировке мисс Грейнджер, любое, повторюсь, любое заклинание, способное причинить вред человеку, считается темным, а людей, практикующих запрещенные искусства, называют темными волшебниками». «Скажите, мистер Уизли, вы согласны с данной характеристикой?» «Нет», — решительно сказал бледный парень и выпрямил спину, и неожиданно даже для себя ответил. «Темные искусства — это практики, всегда несущие смерть», — Лили издала смешок, и под внимательными и собранными взглядами снова прошлась перед партами, тихо стуча небольшими каблучками по каменному полу. «Близко, мистер Уизли, близко, но не точно. В первую очередь, темные искусства называют темными не из-за цвета магии или способности нести вред или смерть, а из-за своей способности воздействовать на душу волшебника. Неважно, светлые ли это заклинания или темные, они относятся к запрещенным». Кинув внимательный взгляд на Гарри, Лили внезапно остановилась. «Кстати, мистер Поттер, вы в курсе, что вы также используете темные заклинания?» Тот, непонимающе, на нее посмотрел и нахмурился, покачав головой. «Патронус», — пояснила она под перекрестием множества взглядов. «Конечно, это заклинание, которое не несет особого вреда, но при его создании вы создаете себе определенный настрой и взаимодействуете с собственной душой». Поймав его растерянный и удивленный взгляд, Лили усмехнулась. «Готова поспорить, вы думаете о том, что я не права. Наверняка, вы скажете, что для создания оно требует светлых эмоций и потому не может нести вред. Вас так учили и вы в этом уверены, я понимаю. Скажу лишь, что для его создания не обязательно вспоминать эфемерное чувство счастья и радости, нужна лишь правильная мотивация, эмоция, если угодно, желание защитить, мольба о помощи, и он откликнется. Именно поэтому его иногда называют защитником». Лили уже собиралась вернуться к предыдущей теме, когда заметила множество заинтересованных взглядов. С удивлением она отметила, что те же слизеринцы слушали ее, едва ли не затаив дыхание. «Странно, ведь это вроде как стандартная программа старших курсов. Или у них совсем не было нормальных учителей, способных объяснить это?» Со вздохом Лили продолжила. «Почему оно так хорошо отгоняет дементоров? Патронус защищает самое дорогое, что есть у человека, от темных созданий, ментально влияющих на человека, дементоров, боггартов, мелких демонов и прочих. Его душу», задумчиво прикусив губу, она добавила. «К слову, оно относится к некромантии, поэтому в списке запрещенных практик патронус является условно разрешенным заклинанием. Патронус он вызывает душу умершего человека, после легкого гула, возникшего после ее заявления о некромантии». В классе резко наступила тишина. «Дети, кажется, даже дышать перестали. Обычно этот человек является вашим другом, возлюбленным, родственником, тем, кому не безразлична ваша судьба. Возможно, на ваш зов откликнулось несколько человек, но приходит всегда один и остается с вами на всю жизнь». Лили посмотрела на Гарри, который смотрел на нее с неприкрытым изумлением, неверием и одновременно надеждой. Она отвела взгляд и посмотрела на других детей, каждый из которых задумался о чем-то своем. Больше всего на свете Лили в своем посмертии хотела прийти к Гарри и защитить его, быть рядом с ним и помогать ему в бою, но не могла. Если бы она откликнулась на его зов, то никогда бы не смогла вернуться обратно к сыну и быть рядом с ним сейчас. Внезапно подняла руку симпатичная девушка с милым чуть вздернутым носиком. «Пенси Паркинсон, профессор Амбридж, но если патронус вызывает душу человека, то почему он появляется в форме животного?» «Все просто, мисс Паркинсон. После смерти люди теряют тело и больше ничего их не удерживает в привычном для нас виде. В нашем мире они будут выглядеть как неясные тени или сгустки энергии, но это слишком уязвимая форма. Поэтому они воплощаются в виде животного, своего тотема или тотема своего рода». Девушка задумчиво кивнула и переглянулась с красивой блондинкой. Спустя пару минут молчания Лили негромко продолжила, вырывая детей из мыслей. «Как видите, даже обычный патронус является темным заклинанием из запрещенной некромантии, что нисколько не мешает ему быть полезным. Малефицизм, магия крови, некромантия, ритуалистика, химерология – большая часть этих направлений относится к темным искусствам. Однако в повседневной жизни мы часто используем мелкие сглазы и шуточные проклятия из малефицизма, скрепляем договоры с помощью магии крови, вводим в рот и женимся с помощью ритуалов. Темные искусства многогранны, таинственны, расплывчаты и при этом опасны». Переведя взгляд на Гермиону, Лили приподняла брови. «Так в чем же смысл в защите от темных искусств, если вы не знаете, что такое темные искусства, мисс Грингер? От чего вы собрались защищаться?» Та промолчала, упрямо сжимая губы в тонкую линию. «Теперь, Похоже, она очень живо заинтересуется этой темой и не успокоится, пока не изучит все доступные источники информации. Ведь сейчас ее репутацию отличницы и гордость за успехи подвергли сомнению. И как, перед всем курсом, Лили едва сдержала улыбку, глядя на решительное лицо Гермионы. Мерлин, как же это знакомо, словно в прошлое вернулась и сейчас смотрит в зеркало на собственное отражение. Вы знаете стандартные заклинания наподобие Экспеллиармуса, Остолбения, Инкарцера и других. Этого должно быть достаточно для того, чтобы при нападении вы смогли задержать преступника и вызвать Авроров. И, приподняв левую бровь, Лили вдруг с коварством поинтересовалась. Или вы собирались нападать на кого-то сами, а как же Волдемарт? Вдруг спросил с вызовом Гарри, глядя на нее, и несколько саркастически произнес. Сомневаюсь, что нам помогут только несколько заклинаний, если нас будут убивать. Еще несколько человек что-то согласно пробурчали, а затем весь класс заинтересованно уставился на Лили, ожидая ее ответа, реакции, наказания, того, для чего ее сюда и послали. Лили задумчиво провела пальцем по нижней губе, думая над ответом. Ведь надо ответить и на вопросы учеников, и не настроить против себя Гарри, и при этом отстаивать позицию министерства. «Мистер Поттер», — медленно произнесла Лили, не сводя с него взгляда. «Допустим, некий темный волшебник действительно возродился и теперь жаждет отомстить вам. Он пришел в ваш дом, желая убить вас. Ваши действия, начать защищаться, конечно же», — пожал плечами Гарри и недоуменно посмотрел на нее, мол, а как иначе-то? «Правильно ли я поняла вас, мистер Поттер?» — мягко начала Лили. «Взрослый, темный и опытный маг пришел убить вас, 15-летнего подростка, и вы пойдете в бой?» «Да», — уверенно ответил он. «Неправильный ответ», — спокойно покачала она головой, не обращая внимания на разнесшиеся от ее слов шепотки. «Не думаю, что вы бы успели даже поднять палочку. Волшебник пришел вас убить, а не драться или играть с вами в кошки-мышки. Он будет бить на поражение. На вас достаточно кинуть лишь силенца, и вы уже почти ничем не будете отличаться от обычного магла с палочкой в руках. Еще один удар, и вы мертвы. Я с ним уже дрался», — тихо произнес он, глядя в ее глаза, и с нажимом, «и выжил. А вы уверены, что это было не игрой?» — приподняла брови Лили. «Коварным планом, или что он воспринял вас всерьез, или что, может быть, вам просто сказочно повезло?» Глядя на отчаянную борьбу на его лице, Лили с мягкой сталью в голосе продолжила. «В любом случае вы еще ребенок, мистер Поттер, недоучивший волшебник, что в силу возраста не может дать достойный отпор. В таких ситуациях вы должны первым делом унести ноги и лишь потом вызвать Авроров, предоставив разбираться с проблемой взрослым». Гарри явно хотел поспорить, уже открыв рот для возражений, но под раздраженным взглядом Гермионы и ее же метким тычком в ребра смолчал, не поднимая больше голову от учебника. Следом за ним притихли и все остальные, прилежно уткнувшись в книге и мастерски делая вид, что пишут до самого конца урока. «Список литературы на доске», — негромко произнесла Лили и взмахнула палочкой, быстро выводя десяток названий книг мелом. «Можете быть свободны, мистер Поттер, задержитесь». Провожая взглядом возбужденно галдящую толпу, она краем уха прислушивалась к успокаивающему друзей Гарри и думала, что, в целом, занятие прошло неплохо. Она смогла заинтересовать учеников и при этом не применила на практике ни одного заклятия, строго соблюдая приказ Фаджа. Она не подтвердила, но и не опровергнула мнение о возрождении ящерицы. Если бы она его поддержала, то против нее тут же бы ополчилась большая часть учеников, не говоря про министерство, а если бы опровергнула, то потеряла бы Гарри. Именно из-за этого момента она нервничала больше всего. Когда они остались наедине, Лили достала из ящика несколько небольших флаконов и поставила их перед Гарри. «Возьмите, мистер Поттер». «Что это?» – нахмурился Гарри. «Умиротворяющий бальзам и зелье сна без сновидений», и лаконично пояснила на недоверчивый взгляд. «Вы плохо спите, мистер Поттер. У вас болит голова, вы не можете сосредоточиться и постоянно нервничаете, из-за чего вспыльчивы и агрессивны. Я вовсе не. У вас красные глаза, бледный вид, трясутся руки, нарушена координация и повышена агрессия». Лили прищурила глаза и усмехнулась. «Сомневаюсь, что вы принимаете наркотики, так что вы явно не спите по ночам. Мне не нужны конфликты и драки в школе и, в частности, на моих уроках. И не думаю, что профессор Снейп также обрадовался бы им в собственном классе». После короткой борьбы гордости, недоверчивости и усталости от кошмаров Гарри чуть ли не вороватым жестом забрал флаконы и посмотрел на нее тусклыми зелеными глазами, в которых все еще скрывалась тоска и боль. Прикусив губу, Лили тихо сказала: «Мне жаль, мистер Поттер, действительно жаль вашего друга». Не сдержавшись, она с бьющимся в горле сердцем аккуратно сжала его холодную ладонь в молчаливой поддержке. «Я понимаю, что вы не можете смириться с его потерей и вините в этом себя, но здесь нет вашей вины, так иногда случается, и мы не в силах этому помешать». Лили тяжело вздохнула и, заметив в глазах сына легкий огонек, отпустила его руку. «Просто знайте, вы можете прийти ко мне в любое время, и я постараюсь помочь вам». Гарри, громко сглотнув, коротко кивнул, пряча взгляд, и направился к двери. Но внезапно он остановился на пороге и, резко развернувшись, тихо спросил, глядя на нее с отчаянной надеждой: «Скажите, профессор, то, что вы рассказывали про Патронус, это правда? Правда, что это душа умершего человека?» У Лили сжалось сердце. Она отвела глаза и медленно кивнула, слыша шумный выдох, а затем удаляющиеся шаги. «Спасибо, Джеймс», — тихо шепнула Лили. «Спасибо, что был с ним рядом». И на целое мгновение ей показалось, что рядом мелькнуло серебристое сияние. Глава 6. Кладбище. «Ну вот, я и пришла», — тихо произнесла Лили, глядя на широкую ухоженную плиту из белого мрамора, и зябко передернула плечами. Сегодня было на удивление ветреное и дождливое утро для сентября. Ветер распахивал ее старомодный, похожий на мантию плащ, а мелкий моросящий дождик раздражал. Лили в очередной раз нашла причину, по которой можно сюда не идти, но понимала, что долго так продолжаться не может, и без того медлила до последнего, боясь прийти на кладбище и все же увидеть себя и Джеймса. Это окончательно бы поставило точку, заставив смириться с тем, что она другой человек и у нее теперь другая жизнь. Красивые, резные буквы вбивались ей в голову, будто гвозди в ее гроб, что было даже иронично, но сил на улыбку у Лили не было. Она стоит напротив собственной могилы, ощущая всю сюрреалистичность этой ситуации и упрямо пытаясь сглотнуть застрявший в горле вязкий ком. Джеймс Карлус Поттер. 27 марта 1960 года, 31 октября 1981 года. Лилиан Розали Поттер. 30 января 1960 года, 31 октября 1981 года. И гораздо ниже. Последний же враг истребится, смерть. Это забавно, отстраненно думает Лили, не сводя глаз с красивых и таких горьких слов, и морщится, ощутив подкатывающую тошноту и мерзкий привкус желчи во рту. Девиз Певереллов, прирожденных некромантов, темных магов, на могиле Поттеров, светлых героев. Нет, конечно, она себя не обманывала и знала род Джеймса едва ли не лучше его, и прекрасно помнила, что Поттеры ведут свой род от Певереллов и являются чуть ли не более темными магами, чем те же Блэки. Но все же удивительно было снова видеть слова Певереллов, и не где-то в библиотеке или фамильном поместье, а здесь. На мгновение ей даже стало интересно, кто организовывал им похороны и решил в память о них оставить именно эти слова. В последние столетия маги предпочитали закрывать глаза на всем известную правду о происхождении Поттеров, желая видеть в них только забавных, увлеченных артефакторов и ученых. И совсем забывали, что создание многих по-настоящему сильных артефактов требует знаний ритуалистики, магии крови и темной магии. Эта избирательная слепота всегда смешила Дарию Поттер, в девичестве Блэк, а позже и саму Лили. Молодая женщина глубоко вздохнула, сдерживая эмоции и не давая волю слезам. Что сказать, Лили всегда была слишком эмоциональной, и чтобы оставаться в относительном спокойствии и удерживать отстраненную маску, ей приходилось прикладывать гораздо больше усилий, чем остальным. По этой же причине ей не давали всерьез изучать магию и возможности рода. Теория, пожалуйста, в ней Лили разбиралась прекрасно, а вот к практике ее почти не допускали, эмоции перевешивали. Конечно, за те несколько лет, проведенных в семье Джеймса, она не могла поддерживать разговор на одном уровне с ними, но основы чуть больше знала. Понимания было достаточно, да и всегда можно было свободно задавать вопросы. Родители Джеймса относились к этому одобрительно и всегда отвечали подробно, показывая наглядно то, что ее интересует. Сердце в груди болезненно сжимается. Она скучала по ним, в чем боялась признаться даже себе. После смерти родителей они стали ей самыми близкими людьми, поддержали в нужный момент, дали отвлечься, побыть одной. Серьезная, степенная и в чем-то жесткая Дарья открывалась с другой стороны. Мягкая, тактичная и чуткая женщина постепенно завоевывала ее доверие и заняла место рядом с ее матерью. Она не заменила ее, нет, но стала очень близка. Карлос Поттер всегда был увлеченным ученым, погруженным в эксперименты, проводящим почти все свое время в мастерской и лаборатории. Добродушный, чуточку рассеянный мужчина, за которым постоянно нужно было приглядывать, чтобы не забыл поесть и выгонять его спать из мастерской. Однако она помнила и то, как тот умильно улыбался Гарри и по вечерам рассказывал ему сказки и смешливые истории. Гарри вообще стал всеобщим любимцем. Стоило им приехать к родителям Джеймса, как он совсем пропадал из поля ее зрения. Его не спускали с рук ни Дарья, ни Карлос, ни другие Поттеры с многочисленными Блэки, что ходили по поместью с ним в обнимку. Карлос и вовсе таскался с ним в мастерскую, объясняя тому о пространственных чарах и создании порталов, и с гордостью потом заявлял, что всему его научит и передаст свое дело. Джеймс только смеялся, сам-то он не был пространственным магом, как отец, да и артефакторикой увлекался лишь в сочетании с трансфигурацией и боевой магией. Даже хотел получить мастерство и создать какой-нибудь свой небольшой бизнес. Сириус его в этом горячо поддерживал. Он увлекался более темной магией, в особенности боевой, и мечтал создать боевого голема, как в фильмах. Как ни странно, в процессе они не только не убились, но умудрялись вечно создавать что-то новое, отчего Карлос приходил в восторг и утаскивал в лабораторию очередную гадость, вышедшую из их рук. Дарья реагировала на это смехом. Бывшая Блэк, как-никак, закаленная своими безумными и безбашенными родственниками. Единственный раз, когда они ее жутко расстроили и получили вдогонку проклятие, был их эксперимент в саду. Создание очередного голема и попытка вызвать огненного элементаля для его привязки к телу ознаменовались взрывом. И в саду появились боевые, плотоядные розы с ядовитыми шипами. Между прочим, в дальнейшем Дарья занималась ими сама, никого не допускала до цветов, ухаживая за ними самостоятельно и угрожая, что сама добьет тех смертников, которые покусятся на ее питомцев. Жить среди них не было скучно. Даже наоборот, ей иногда не хватало тишины спокойных, размеренных вечеров. Поттеры были шумным и неугомонным семейством с шилом в одном месте, у них всегда что-то происходило. Даже серьезная Дарья периодически поддавалась общему поттеровскому безумию и что-нибудь чудила или составляла новые цепочки рун, от которых либо что-то взлетало в воздух, либо взрывалось. Конечно, это были не все, порой выходило и вовсе что-то совершенно непредсказуемое, но самые частые последствия. Каждый Поттер имел какую-то свою специальность и зачастую далеко не одну, поэтому вместе они были действительно опасны. А если учитывать еще и постоянно шастающих по поместью любопытных Блэков с их семейной безуминкой и увлеченностью, Лили, честно говоря, не знала, как она не сошла с ума в этом сумасшедшем доме. Но сейчас ей жутко не хватало всего этого. Смеха, взрывов, криков, ссор, периодических дуэлей и этой сверхзаботы старшего поколения. Лили грустно улыбнулась уголками губ и чуть присела, положив букет белых и алых роз на плиту. Осторожно провела пальцами по их именам, обводя высеченные на камне строки и чувствуя странное тепло, исходящее от них. На мгновение ей даже почудилось, что кто-то погладил ее по щеке в ответ, вызывая в груди щемящую нежность. Лили грустно улыбается, чувствуя, как щиплет в глазах. Джеймс, она знала, что он приглядывает за ней, ощущала ненавязчивое внимание и его присутствие рядом с Гарри. После своей смерти Лили очень чутко чувствовала и реагировала на присутствие духов и призраков, а также проявление любой потусторонней магии. «Это смешно, верно?» – шепчет она, чувствуя, как по холодным щекам все-таки стекают горячие слезы. «Я стою рядом со своей могилой и разговариваю с мертвым мужем. Это ненормально даже по меркам волшебного мира». Она поднимается, мимоходом очищая плащ, сглатывает засевший в горле комок и, глубоко вздохнув, серьезно спрашивает: «Ты меня отпустишь?» Спустя долгое время, когда Лили уже думает, что она все-таки сошла с ума и ей никто не ответит, она чувствует мимолетное объятие и словно наяву слышит его грустное согласие и легкую тоску. Подавив рвущийся с губ всхлип, она благодарно кивает, небрежно вытирая рукой слезы и чувствуя, как все еще связывающие их нити магического брака истончаются до тех пор, пока не исчезают. Лили не собиралась вступать в отношения, ни сейчас, ни потом, но эта тонкая звенящая нить, связывающая их, вызывало смутную тревогу и сильную тоску по тому, что было, и чего больше никогда не будет. Джеймс был тем еще ревнивцем и настоял на полном магическом обряде, который связывал магов до самой смерти. Пока жив хоть один из супругов, их брак в силе. Правда, редко надолго, чаще всего оставшийся в живых вскоре следовал за погибшим супругом. И далеко не факт, что даже после гибели обоих супругов он распадется, у Поттеров особые отношения со смертью. Впрочем, как позже ей сообщила Дарея, Поттеры все такие, патологические собственники, готовые рвать горло всем, кто покусился на их женщину, совершенно не принимающие отказа и те еще паранойки. Ни у одного из них не было обычного, принятого сейчас, магического брака, не говоря уж про министерский. Они брали клятвы едва ли не с тех времен, когда еще не основали Хогвартс, сковывающие по рукам и ногам не только их супругу, но и самих себя. Она еще раз провела рукой по надгробию, прикусив губу. Пора прощаться с собой, расстаться с прошлой жизнью, смириться, в конце концов. Но чем дольше Лили смотрела на свое высеченное имя, тем больше понимала, что не может. Она готова принять, что больше не Лили Поттер, что у нее другая жизнь, другое тело, но она просто не может стать Долорес, не может называть так себя мысленно. Она все еще Лили, пусть и слегка потрепанная. Женщина кидает едва заметный взгляд за церковь, на площадь этой небольшой деревушки, где стоит обелиск. Лили долго тогда стояла, смотрела на их скульптуру и тоскливо думала о том, что все могло быть по-другому. Например, сейчас бы они провожали Гарри на пятый курс, Джим бы желал тому удачи и подкидывал свои дурацкие идеи для розыгрышей, а сама Лили просила не слушать его и не нарываться на наказание, ну и, конечно, хорошо учиться. И, возможно, рядом бы стояла их с Джимом маленькая дочь или сын. Тут они выглядели счастливыми, пусть и изобразили их еще учениками Хогвартса. В последние годы после выпуска они мало с кем общались, по большей части, только с родней Джеймса, поэтому запомнили их еще совсем юными. Не сдержав тогда любопытства, она прошла по улочке, приближаясь к окраине деревушки, к их дому, и замерла, чувствуя, как внутри что-то падает вниз. Дом был разрушен. Некогда уютный и ухоженный домик едва ли не разваливался, второй этаж и вовсе снесло почти напрочь. Внутри разливалась горечь и тоска. Их разбавила лишь вспышка ярости, когда перед ней появилась надпись, что отныне ее милый, любимый, уютный домик принадлежит министерству. Видите ли, памятное место, сволочи, лишь бы присвоить чужое имущество, твари. Разозлено прищурив глаза, она сжала губы в тонкую линию и достала палочку. Обойдутся, мрази. Еще и настоящий вандализм устроили, весь забор разрисовали. Нет, ей приятны эти пожелания, но не на изгороде же их писать. Особняк принадлежал Поттерам многие годы. Джеймс решил жить здесь, потому что рядом был лес, а в подвале обширная лаборатория и отличная защита. Но самим домиком занималась Лили. Здесь много лет не жили, и ремонтом занималась полностью она сама, превращая заброшенное здание в дом своей мечты. А теперь какие-то чиновники решили присвоить ее сокровище. Пусть он больше и не ее, ладно, но он принадлежит Гарри. А эти скоты даже не подумали о том, где будет жить сирота. Поджав губы, Лили набросила маскирующие чары и начала плести изящное кружево чар. Постепенно надпись таяла, а защита министерства испарялась с каждым взмахом. Ее давно не обновляли, да и знания старых родов вкупе с талантом к чарам делали свое дело. Все равно проскочить мимо защиты было невозможно, да и не в том состоянии была Лили, чтобы думать над этим. Вскоре защита полностью пала и, убрав еще пару чужих сигнальных чар, она вошла внутрь. Все стояло на своих местах, если, конечно, не считать бардак от разрушений. Лили хмыкнула. Ну надо же, а она думала, все разграбили. С другой стороны, здесь особо ценного ничего не было. Кроме, конечно, мастерской Джеймса и его кабинета, в котором хранились редкие и дорогие книги. Но Джим был параноиком в таких делах, да и маленький ребенок, начавший ходить и умеющий аппарировать, заставил его знатно потрудиться, ставя защиту на подвал и кабинет, а также весь дом. Все остальное находилось в поместье и частично в Гринготтсе. Драгоценности Лили дома не хранила, кроме пары серебряных украшений. Ничего дорогого, да и зачем? В последние годы они жили уединенно, мало кого впуская в свой уютный мирок. Пол жутко скрипел под ее ногами, заставляя нервничать. Обойдя первый этаж, она убедилась, что все осталось на своих местах. На второй она не стала подниматься, опасаясь наступать на лестницу, слишком хрупкую даже на вид. Поставила защиту, в чем-то похожую на ту, что стояла на Поттерменере, только гораздо более ослабленную версию, и только после этого решилась посетить кладбище. На полпути Лили вдруг вспомнила, что Долорес, заместитель министра, и может вполне спокойно посодействовать в том, чтобы дом вернули законному владельцу. Лили поморщилась, досадливо кусая щеку. Все-таки она поступила необдуманно, когда взломала защиту. Можно, конечно, скинуть на то, что защита слетела со временем. Убирать улики она научилась мастерски, тем более с таким мужем, как Джеймс. Сколько раз в Хогвартсе она прикрывала его совсем уж наглые поступки. Нет, ничего особо криминального, но за взлом кабинета Филча и отлучки из школы ему бы прилетело немало, вплоть до исключения. А заметать остаточные следы от магии он периодически забывал, и Лили, вспоминая Дарию и ее взгляды на воспитание наследника, с тяжелым вздохом убирала за ним и уже наедине ругала Джеймса с Сириусом за их безалаберность. Лили усмехнулась. Гораздо позже она была готова их благодарить за практику в подобных чарах. Это немало пригодилось в колдомедицине, где зачастую требовались слишком тонкие плетения. Правда, в этом бы она никогда им не призналась. Неожиданно позади нее раздался голос, и она, вздрогнув, резко развернулась. «Вы знали их?» В паре метров от нее стоял темноволосый мужчина с ранней сединой и какими-то пустыми темно-серыми глазами, которые хищно следили за каждым ее движением. «Да», — ответила Лили, внимательно глядя на него и аккуратно сжимая палочку в рукаве. Этот мужчина, он напоминал ей кого-то, но она не могла понять кого. В нем было что-то чертовски знакомое, что буквально мелькало в каждом его движении и даже чертах лица. Странно, но в нем она совершенно не чувствовала опасности, даже наоборот, некое чувство облегчения и даже доверия. Лили чуть нахмурилась, не понимая своих чувств и о чем-то звенящей интуиции. Он выглядел бы весьма представительно в чуть старомодном костюме, если бы не сильная изможденность на некогда красивом лице. А внутри что-то так настойчиво твердит о том, что это совершенно не его стиль, она знала его. «Мерлин, да кто же это?» Лили задумчиво проводит пальцем по губе, продолжая смотреть на него и напрочь позабыв о правилах вежливости. Мужчина, тоже внимательно рассматривающий ее, вдруг вздрогнул и, чуть склонив голову в извиняющемся жесте, сказал: «Прошу меня простить, я не представился. Альфред». «Только Альфред?» — прищурилась Лили, чувствуя, как сердце пропускает удар. «Неужели?» Мужчина неопределенно кивнул и в ожидании посмотрел на нее. В его глазах разгорался непонятный огонь, вызывающий смутную тревогу и ожидание неприятностей. «Тогда только Долорес. Приятно познакомиться, Долорес». Он дернул уголком рта в усмешке и в два шага приблизился к ней, быстро ловя ее ладонь будто для поцелуя. И когда их закрутило в воронке портключа, Лили могла вспомнить только ругательство и лишь одну личность, которой хватило бы наглости для столь беспардонного похищения. «Какого черта, Блэк?» — почти рычит Лили, быстро отскакивая от мужчины и наводя на него палочку, на кончике которой быстро разгорается язык пламени. «Ты знаешь, что я с тобой сделаю, придурок чистокровный?» «Лили!» — ошарашенно выдыхает помятый Сириус, расширенными глазами уставившись на нее. «Это действительно ты?» В его взгляде вспыхивает такая отчаянная надежда, что у нее вдруг пропадает всякое желание ругаться. На Сириуса невозможно было долго злиться, и порой Лили за это его ненавидела, потому что злиться она начинала уже на себя. Вот и сейчас произошло то же самое. Женщина тяжело вздыхает, коря себя за невнимательность. «Мерлин, ну почему? Почему она не узнала его сразу?» Впрочем, Лили прекрасно знала почему. Прошло 14 лет. Для нее это был слишком резкий контраст, и она была совершенно не готова к встрече с ним. Сириус стал бледной копией того, кого она помнила. Постаревшей, смертельно уставшей и горькой копией. Этого человека она не знала и никогда не хотела бы узнать. Лили сильно сомневалась, что раньше он стал бы одеваться так официально и вспомнил бы о манерах. И она даже в самых кошмарных снах не могла представить себе, что в лукавых и безбашенных глазах поселится вымораживающая все пустота, а улыбчивые губы будут кривиться в горькой усмешке. От вида этого Сириуса в горле появлялся ком, а глаза начинало болезненно щипать. 14 лет, повторяет она мысленно, и ей не следует забывать об этом. Лили медленно кивает, со странным и непонятным чувством наблюдая всю гамму эмоций на его лице. Надежда, недоверие, безумная радость, застарелая боль, незамутненное счастье. И поэтому, когда ее крепко сжимают в объятиях, закружив по всей комнате, Лили совершенно не сопротивляется, поддаваясь этому безумию. «Лилс, цветочек, ты жива, жива!» И со смехом, полным облегчения и радости, он восклицает. «Мерлин, я знал, что ты не могла погибнуть просто так. Лили!» — раздается откуда-то из коридора приятный женский голос. «Лили Поттер!» — Сириус резко замирает, словно натолкнувшись на стену. Он все так же сжимает Лили в объятиях, не желая ее отпускать, боясь проснуться и узнать, что ему приснился очередной сон. Голос матери отрезвляет его, вырывая из сладкой эйфории. Сириус сжал губы в тонкую линию, а в глазах появились решимость и упрямство. Его руки сжали ее крепче, а сам он чуть сдвинулся, словно приготовившись броситься в атаку. Сейчас бы он ни за что и никуда не отпустил ее, тем более, за пределы его видимости. Лили тяжело вздохнула, с трудом выпутавшись из стальных объятий, и направилась в коридор. Затылок ей сверлил крайне недовольный взгляд Блэка, который тут же пошел за ней. В полутемном коридоре Лили наткнулась взглядом на тяжелую позолоченную раму и блеклую картину, едва прикрытую изъеденными молью портьерами. На ней была изображена все еще не утратившая былой красоты женщина с легкой проседью в черных волосах. Метнув на Сириуса недобрый взгляд, она перевела темно-синие глаза на Лили, цепко и внимательно рассматривая ее. От этого взгляда по ее спине пробежала дрожь. «Вальбурга Блэк», — едва слышно выдохнув, Лили машинально склонила в приветствии голову. Дарея, а позже и сама Вальбурга, намертво вбили ей в голову правила этикета. «И вправду Лили Поттер», — пробормотала женщина, прижав ко рту ладони, глядя на нее во все глаза. «Этот неуклюжий кивок я везде узнаю. Мама», — начал Сириус, но Вальбурга кинула на него грозный взгляд, и тот с тяжелым вздохом замолк. Ругаться ему сейчас совершенно не хотелось. Лили не сдержала улыбки, поднимая голову. Леди Блэк никогда не признавала полукровок и маглорожденных, но для Лили спустя долгое время она сделала исключение. Однако, несмотря на это, женщина все равно категорически отказывалась называть ее мисс Эванс, зовя ее исключительно Лили Поттер. Вслед за Вальбургой ее признали и остальные Блэки. Правда, Лили не стремилась к общению с этой семьей, поддерживая отношения лишь с некоторыми ее членами. Но от Вальбурги, особенно возжелавшей осчастливить ближнего, ей было не скрыться. Вот и приходилось часами сидеть в доме под ее контролем и тщательно заучивать этикеты, нормы поведения в высшем свете, а уж если к этому присоединялась и Дарея. Вальбурга улыбнулась одними уголками губ. «Рада видеть тебя живой», — Лили кивнула, улыбнувшись, и вдруг зацепилась взглядом за ту самую изгрызенную молью портьеру. Нахмурившись, она наконец огляделась. Все больше становясь похожей на сову, Лили переводила взгляд с тяжелых пыльных штор на грязный пол, истоптанный ковер, потемневшие и потрескавшиеся рамы картин, потускневшие и облупившиеся от времени стены. В некогда великолепном и сверкающем доме царило запустение. Это чувствовалось в каждом его уголке. Казалось, сами стены кричали об этом. Лили, бывавшая в этом доме не раз и не два, с неожиданной горечью отметила, что этот прекрасный особняк заброшен и разграблен. Внутри нее вдруг что-то оборвалось. Сейчас она окончательно осознала, что время не пощадило никого из ее близких, и от этого становилось не по себе. Ведь вот она, Лили, да, ей тоже досталось, но при виде друзей ей становилось просто невыносимо. Ей казалось, что во всем этом виновата она, ведь если бы она осталась тогда жива. Сглотнув вязкую слюну, Лили подняла взгляд на Вальбургу. Что здесь произошло? Та печально посмотрела на нее и тоскливо обвела глазами темный заброшенный коридор, а затем метнула сердитый взгляд на сына. Сириус, стоявший рядом, неожиданно сам отвел глаза, словно стыдясь чего-то. «Орден Феникса случился», — процедила с презрением женщина. «Раньше в нем хоть приличные люди имелись, а сейчас одно варье да отбросы, которым больше делать нечего, кроме как бороться за победу света над тьмой», — словно передразнивая кого-то, произнесла она. И Сириус: «Мерлин, никогда бы не подумала, что мой сын будет спокойно смотреть на то, как его дом нагло грабят и разрушают». Она со свистом выдохнула, невольно вспоминая кое-что из уроков старших Поттеров и Блэков. Резко развернувшись, она прищурилась. «Ты принял род, Лили?» «Черт возьми, Сириус, просто ответь, ты принял род?» Мужчина жалобно посмотрел сначала на нее, затем на мать и, не дождавшись хоть капли сочувствия, с тяжелым вздохом покачал головой. А Лили внезапно вспомнила все уроки и любимые словечки тетушки Блэк, которыми та каждый раз ласкала ее при ошибках, и впервые применила их на практике. Сириус лишь кривился, но молча слушал все, что о нем думают. Пусть она и не очень любила эту тему превосходства чистокровных, но прекрасно знала ее и также знала, чем грозит невыполнение обязательств перед родом. Тем более, перед таким древним родом, как Блэк, в покровителях у которого сам Грим. Как минимум, про неприятное посмертие после мучительной гибели там точно было. А уж реальность всего этого она прочувствовала на себе самой. И, как бы она ни злилась на Блэка, но такой участи ему точно не желала. Вальбурга удовлетворенно кивнула и, устроившись поудобнее, приготовилась слушать. Уж в ком, но в жене Джеймса Поттера она не сомневалась, этим оболтусом та всегда знатно вправляла мозги. А на кого ты тогда род собрался оставить, если сам не хочешь его возглавить? У тебя же наследников нет, даже внебрачных. Лили, неожиданно робко произнес Сириус, пока Лили восстанавливала дыхание после долгой отповеди, и смутился, отводя взгляд. «Я после Эскобана, ну я», — Лили нахмурилась, пытаясь понять, о чем он. «Не встает у него», — доверительно шепнула ей наслаждающаяся зрелищем Вальбурга. «Мама», — возмутился Сириус, краснея от внимательного взгляда Лили, а в Мунга обратиться никак, раздраженно сузила та глаза, и отрезала, когда увидела, что мужчина открывает рот для возражений. Там обязаны осмотреть и помочь каждому больному, невзирая на его положение в обществе. А на крайний случай, если так переживаешь об инкогнито, у твоего рода вроде как еще жив семейный колдомедик, который бы с радостью избавил тебя от всех последствий, оглядев его уже профессиональным взглядом и отмечая видимые последствия, гораздо более критично добавила. Ну или не с радостью, но вылечил. Сейчас это уже будет посложнее, Лили, но я не. А зачем? Будто в сторону пробормотала Вальбурга. Ему не до женщин сейчас, он в войнушку все никак не наиграется. А род, у него уже есть наследник, правда, только магический, но какая разница-то? Лили на мгновение замерла, переваривая эту информацию, а затем подняла потемневшие от гнева глаза на мужчину. Казалось, даже рыжие волосы наэлектризовались. Сириус громко сглотнул и, метнув полной паники взгляд на мать, которая с удовольствием махнула ему ладонью, попятился. Уж он-то прекрасно знал, почему нельзя доводить бывшую старосту Гриффиндора до ярости и чем это чревато. «Ах ты, собака плешивая, ты на моего сына решил еще и свой род повесить?» «Да, мало ему Поттеров и Певереллов, так еще и Блэки появились. При живом-то наследнике», — разъяренно шипела Лили, наступая на отступающего мужчину. «Да ты у меня сам к колдомедику побежишь, идиот чистокровный, и женишься сразу, Лили», — сглотнул Сириус, и жалобно произнес. «А может, не надо?» В ответ раздалось рассерженное, почти змеиное шипение и рой жгучих искр, полетевших прямо в мужчину. С громким воплем Сириус кинулся куда-то вглубь дома, но тщетно, все новые и новые искры находили свою цель, а Лили не отставала ни на шаг.